Адри. Пробуждение было ленивым. Не хотелось открывать глаза и снова куда-то идти, что-то говорить и зачем-то делать. Давно я так хорошо не спала, по ощущениям пару суток продрыхла. Мысли неспешно сменяли одна другую, воспоминания яркими картинками проплывали перед внутренним взором. А еще я гордилась собой. Я смогла поймать гадкого колдуна. Солнечный луч лизнул веки, я зажмурилась и перевернулась на живот, и накрылась одеялом с головой. «Светлого дня, леди Адри!» Голос Лаири узнала тут же. Женщина, если судить по интонациям, была жутко чем-то довольна, но молчала. Пришлось открыть глаза и откинуть одеяло. Я лежала на широкой королевских размеров кровати, шелковые простыни холодили кожу. «А ничего, так живет высшая знать Ликани», усмехнулась Исила. «Как вы себя чувствуете?» Участливо уточнила соблазнительница, подходя ближе. Я прислушалась к себе, просканировала свое тело и не нашла проблем. К лечению, проведенному Улихом, не придраться. Все оказалось просто прекрасно. Магоисточник полон, покореженные во время сражения с Улихом магоканалы вернули прежний вид и мерно сияли, внутренние органы работали в штатном режиме, нигде и ничего не сбоило. «Я здорова», — вынесла вердикт, удовлетворенная осмотром. «Надо королю сказать спасибо. Это он вас должен благодарить и на руках носить», — усмехнулась Лора, и кивнула на кресло с высокой спинкой, на которой были разложены мои вещи, нижнее белье и платье синего цвета. Я сама выбрала и все подготовила, но прежде, я хочу искупаться. Это можно устроить, свесив ноги с высокой кровати, стоявшей на возвышении в центре опочивальни, спросила я. Да, конечно, уже распорядилась, в скорости лохань наполнит, а пока ждем, рассказывай. Я села в позу лотоса и приготовилась внимательно слушать. Вы помогли Бернарду и поймали Суриха в артефакт-ловушку. Принц плох, без подпитки от отца он бы не пережил ночь. Странное стало не только с его душой, но и с телом. Сегодня утром горничная, убиравшая в комнате больного, с криком выбежала прочь. Тут же примчался его величество, я тихо проскользнула вслед за ним. Даже я, повидавшая многое, не была готова к открывшейся картине. Бер превратился в скелет, обтянутый желтоватой пергаментной кожей. От молодого, полного жизненной силы мужчины осталась блеклая тень. Она говорила, я же, склонив голову к плечу, молча слушала. Кроме того, Аманиду поймали, это известие заставило меня удивленно вскинуть брови. Лем задержался и выследил королеву с помощью вашего артефакта на основе подзорной трубы. Вот как, протянула я. Тут в дверь постучали и звонким девичьим голосом произнесли. Ваша светлость, ванна готова. Все время пока купалась, затем переодевалась, а после терпела, пока мне уложат волосы, я думала. Даже когда принесли завтрак, продолжала сосредоточенно размышлять, при этом не забывая усердно работать ложкой. «Дай мне мой блокнот», — приказала Лори, как только отодвинула от себя опустевшую тарелку. Помощница мигом подошла к моему дорожному сундуку и, сняв замок, вынула требуемое. Я вчиталась в выжимки, сделанные мною из разных книг о местах силы этого мира. Хаймэм, прикрыв веки, откинулась на спинку стула, задумчиво потерла переносицу, и тут в дверь снова постучали. Лаирия пошла узнать, кого там снова принесло, а я вернулась к записям. «Ваша светлость, его величество интересуется, можете ли вы его принять? Он хотел бы вас осмотреть», — доложила соблазнительница. «Я сейчас выйду», — кивнула, звонко захлопнув блокнот. Выделенные мне апартаменты состояли из трех разноразмерных помещений. Первое что-то наподобие приемной, затем гостиная, дальше спальня, с примыкающей к ней ванной комнатой. Я вышла в гостевую. Улих замер ко мне спиной и смотрел на темный зев негорящего камина. Лем расположился у узкого окна в противоположной Ликану части зала. На звук открывшейся двери мужчины словно отмерли и обернулись ко мне. «Как вы, ваша светлость?» Первым заговорил хозяин дома. «В полном порядке», — ответила я. Король шагнул ко мне и протянул руки раскрытыми ладонями вверх. И так естественно это выглядело, что я, не задумавшись ни на секунду, вложила в них свои. Его величество закрыл глаза, и нас окутал белый теплый свет. Великий целитель сканировал свою пациентку, чтобы убедиться в успехе проведенного лечения. «Все хорошо, от шрама на затылке также не осталось и следа», — вдруг добавил он. «Кстати, откуда он у вас?» «Вроде как упала с лестницы и ударилась затылком обо что-то острое». «Вроде как», — нахмурился он, не отпуская моих рук. «Точно сказать не могу, память так и не вернулась». «То есть вы не помните тот день или всю свою жизнь до падения?» — нахмурился король. практически все, что было до травмы. Иногда всплывают обрывки, но они никак не желают складываться в целостную картину. «Ясно», – кивнул Улих. «Человеческий мозг – интересная штука. Возможно, те воспоминания не вернутся к вам никогда, но есть вероятность, что нахлынут в самый неожиданный момент. Ликон стоял ко мне очень близко, я даже почувствовал аромат благовоний, от него исходящий. Сандаловое дерево, наши глаза встретились, в его черных я видела много всего, но в большей степени благодарность. КХМ, кашлянул Лем, и я, отмерев, сделала спокойный шаг назад, высвобождая свои ладони из королевского плена. Спасибо за исцеление, сказала я и сделала реверанс. Вам ни за что меня благодарить. Я перед вами в неоплатном долгу. Улих даже не шелохнулся, руки его повисли вдоль тела, он, не мигая, продолжал внимательно меня рассматривать. Как его высочество, неважно, если он еще дышит, то однозначно хочет жить. Не думаю, что это его стремление продлится долго. Квелое тело не значит слабый дух. Я могу осмотреть вашего сына, конечно, идите за мной. Мужчина резко развернулся и широкими шагами пересек комнату, но у двери вдруг остановился и спросил: «Вы позавтракали?» «Да, не беспокойтесь». «Хорошо», и вышел из комнаты. Мы потянулись следом за ним. Я притормозила рядом с Лемом и, нежно ему улыбнувшись, сказала: «Спасибо, что не забыл». «Ты была права», сразу же понял он, о чем речь. Аманида не успела уйти далеко. «Где она сейчас?» «В гостевых комнатах, под надежной охраной. И его величество что-то сделал с ней, и теперь королева лишена возможности ходить». Я вопросительно вскинула брови. Кенсингтон поспешил пояснить: «Временно, по словам Ликона». «Вот как», протянула я, поглядела в спину идущего впереди короля. «Я не буду вмешиваться в его решение и даже ни о чем не стану спрашивать. Аманида столько плохого сделала безвинным людям, что мне остается лишь уповать на справедливое наказание». Комнаты его высочества располагались в другом крыле огромного дворца. Мы даже на местном аналоге лифта поднялись на 2 этажа. «Жаль ваших осликов», — сказала искренне. «Я потом накидаю вам варианты, когда не надо мучить животных и довериться механизмам. Магии мало в нашем мире, не напасешься везде артефакты вставлять», — пробасил Ликон, полуобернувшись, чтобы мне ответить. «Верно подмечено. Кстати, если не брать в расчет артефакты, то в основу конструкции лифта можно установить специальный приводной механизм, за счет которого будет выполняться спуск и подъем кабины. На всю высоту шахты необходимо установить направляющие, что обеспечит устойчивость и стабильность движения лифта. Но да, для всего этого потребуется электроэнергия». «Электро что, простите?» – удивился Улих, но в этот момент лифт прекратил движение, и слуга отворил дверь, чтобы мы вышли. «Электроэнергия?» — повторила я, выйдя следом за королем в освещенный магосветильниками коридор. «Но я не специалист в этом вопросе», — развела руками. «Просто хочу сказать, что ни на одной магии мир зиждется. Если бы от того осколка магоядра не зависело благополучие и целостность самой планеты, можно было бы и без всякого волшебства многого добиться». Его величество задумчиво кивнул и остановился у охраняемых дюжими гвардейцами дверей. Оказавшись внутри спальни, где на широкой кровати лежал Бернард, я невольно поморщилась. В воздухе витал неприятный запах гниения. Портьеры были плотно задернуты, не давая солнечным лучам проникнуть внутрь. «Откройте окна», — повернулась я к тихо замершему в углу слуге. «Солнечный свет причиняет Беру боль», — глухо ответил Ликон, уже находившийся подле сына и державший его за руку. «Хорошо, как скажете», — не стала спорить я. Я прошла вперед и в свете магических ламп наконец-то рассмотрела лежащего и едва дышащего Бернарда. Да уж, зрелище не для слабонервных. Перестроив зрение на магическое, просканировала мужчину. «Что скажете?» — негромко уточнил его величество, с затаенной надеждой на меня глядя. «Один шанс, у вашего сына он есть, но один, и тут 50 на 50, Бер и без того умирает, потому не томите, говорите». Король вцепился своими черными глазами в мои. «Оазис, расположенный в сердце пустыни Эпика. Тамошняя вода исцелит вашего сына, но возьмет плату, самую высокую из возможных. Бернард перестанет быть магом, есть большой шанс, что и бесплодным. А ежели Всевышний смилостивится, то его дети родятся бесталанными, и даже внуки», буквально одними губами ответил Ликон-старший. «И как я сам не подумал о могучем оазисе в сердце Наргалы». Глава 49. Сон не шел, я ворочалась сбоку на бок, но в итоге села, раздраженно откинула одеяло в сторону. Встала и, набросив на плечи легкий халат, завязала ремешок, вышла в гостиную. Лора тут же появилась рядом со мной. «Тебя что-то тревожит, хозяйка?» – негромко уточнила она. «Да», – я на секунду замолчала, подбирая слова, «кому-то очень плохо, и я не обере сейчас». Младший принц вообще никак не реагирует на действительность. Вокруг него эмоциональный фон серый и практически безжизненный. А вот у другого, ты, наверное, сейчас имеешь в виду Халдора, наследника престола Ликани. Это он испил из ока могущества, Лора кивнула. Отведи меня к нему так, чтобы никто не заметил. Соблазнительница понятливо усмехнулась, подошла к окну и пошире его распахнула. Быть грузом в руках помощницы я давно привыкла, потому бесстрашно залезла на подоконник и свесила ноги. Лаирия взлетела на этаж выше, легко удерживая меня в своих крепких руках. Окно в комнату старшего сына Ульриха было слегка приоткрыто, потому забраться внутрь не составило труда. Помещение освещалось двумя магическими светильниками. Один горел в изголовье, второй неподалеку от входной двери. Рядом с хворым никого не оказалось. Стараясь не шуметь, я подошла к широкой кровати, установленной на возвышении в центре комнаты. Его высочество Халдор Ликон был красив. Он, наверное, пошел в большей степени в мать, поскольку от отца ему достался только хищный нос с горбинкой. Даже чрезмерная худоба, впалые щеки и нездоровый цвет лица не могли скрыть его природную мужественность. Принц дышал поверхностно, веки были закрыты, но глаза двигались, будто человек видел какой-то беспокойный сон. «Зачем я сюда пришла? Сама не знаю. Наследник престола сам выбрал этот путь, никто его не заставлял. Потому проще было проигнорировать и закрыться от идущей от него ауры боли. Но раз уж я все равно уже здесь, то просканирую Халдора». Присев на краешек монструозной кровати, подхватила его костлявую руку, лежавшую поверх покрывала, и закрыла глаза. «Аво, как же ты подобное терпишь?» – потрясенно выдохнула я. Тело молодого мужчины трансформировалось на клеточном уровне, становясь чем-то иным, очень похожим на то, что из себя представляет Ульрих, но отличия были. «Госпожа, что ты видишь?» – проявила любопытство Лора, замершая неподалеку. Обычно она молчала, но тут вдруг заговорила. «Если Халл выдержит перемены, в нем происходящее, то станет великим магом-созидателем. Но ему сейчас мучительно больно, даже слов не хватит, чтобы описать насколько. Он ведь сам принял решение подобным образом стать сильнее. Женщина думала так же, как я, потому и расплачивается», прикусив губу, всмотрелась в серое лицо его высочества. «Ульрих весьма помог сыну, стабилизировав его магоисточник. А я дополню, чтобы увеличить парню шансы на выживание. У тебя с собой мои кисти и чернила?» «Да, хозяйка», кивнула Лаирия и вынула из сумки, висевшей у нее на талии, необходимые предметы. «Октаидр тоже достань». Переместилась за стол, туда, где было удобнее работать. Взяла в руки хрустальный восьмигранник, сконцентрировалась и выпустила силу из средоточия. Энергия послушно тонкой алой нитью побежала по каналам и втянулась в октаидр. В его центре постепенно стали проявляться огненные символы, которые в итоге объединились в сложную трехуровневую печать. «Хозяйка, когда ты так делаешь, я невольно замираю завороженная. Я не устану восхищаться твоим талантом мага и всегда с нетерпением жду, что же получится в итоге», — негромко призналась соблазнительница. «Помощница, после обнуления, стала куда эмоциональнее и человечнее, что ли?» «Почти готова», — кивнула я, перепроверив, все ли верно сделала. Затем вернулась к Халдору, откинула плед и приступила ко второй части. Закончив рисовать знаки на пылающей жаром коже, поместила восьмигранник в районе солнечного сплетения пациента и, прижав свои раскрытые ладони к телу мужчины, заговорила. «Аела тихая Мидотрекс, дуу». Вязь символов вспыхнула бело-голубым пламенем, осветив все пространство комнаты. Из моего средоточия щедрой рекой потекла мана, стремительно впитываясь в Халла и выгоняя из его тела часть темного яда, входившего в состав воды из ока. В итоге он, яд, втянулся в октаэдр, и когда я закончила колдовать, кусок хрусталя потерял свою прозрачность, а внутри него, находясь в непрерывном движении, шевелилась зеленовато-желтая субстанция. «И что теперь?» – шепнула Лора. «Подождать надо, чтобы яд внутри восьмигранника приобрел кое-какие дополнительные свойства, и затем я верну его в тело принца». «Но зачем?» – удивилась девушка. «Именно благодаря этой отраве его высочество становится сильнее, как маг. Если я ее удалю, то Халу не закончит трансформацию как положено. Но что-то в этот яд ты все же добавила. Да, негромко ответила я. Во-первых, он чуть быстрее и менее болезненно завершит путь к исцелению. Во-вторых, наследник Лика не сможет летать. Лаирия изумленно распахнула глаза. Как это возможно? Я тебя просканировала, усмехнулась тихо. Поняла, как ты это делаешь, и раз тут такая оказия случилась, почему бы и не попробовать. Уверена, Ликон-старший будет совсем не рад тому, что его наследник выступил в качестве подопытного, проницательно заметила Лора. Ну, мы же ему о том не скажем, и я не сделала ничего плохого. Зато Халдару точно станет легче вынести трансформацию. Когда все было закончено, я быстро стерла знаки с тела его высочества и вернула одеяло на место. Еще раз оглядела мужчину, на лице которого проступил едва заметный здоровый румянец, дыхание стало глубже и спокойнее, и удовлетворенно произнесла: «Скорее поправляйтесь, Халл, всего вам наилучшего». «Он не простит меня», — король был мрачен. «Как бы поступили вы, леди Адри? Хотите переложить ответственность на меня?» Криво усмехнулась я, сцепив пальцы в замок за спиной, перекатилась с пятки на носок и обратно, а потом честно сказала: «Жизнь бесценна, а маг ты или нет, лично для меня дело десятое. Если вы правильно воспитали своего сына, он вас поймет». Ульрих внимательно посмотрел мне в глаза, но я опередила его. «Я не стану просить фей помощь, не хочу быть им должна, а у вас с его величеством Гадра вроде как приятельские отношения, уверена, он не откажет в услуге. Естественно, в обмен на что-то не менее важное, но вы справитесь, сомнений в ваших широких возможностях у меня нет». Ликон кивнул, и я добавила: «Отправляемся немедленно. Вы хотите составить нам компанию?» Широкие брови Ульриха изогнулись в искреннем удивлении. «Мы сойдем с дистанции в Друидере, дальше Лора полетит с вами в Наргалу, подождет решение вашего вопроса и доставит, куда скажете». «Даже так, щедро, ваша светлость». «Спасибо, не стоит благодарности», — качнула головой, — «спасите сына». Через час мы загрузились в короб, принца уложили на широкую лавку, прибитую к полу, накрыли одеялами, Ульрих занял место рядом с ним, мы устроились на скамейках, стоявших вдоль стен, пристегнули ремни и, стоило двери закрыться, Лаирия плавно взлетела. Ликона сопровождали 5 гвардейцев. Король посчитал, что такого количества ему вполне достаточно. Я же сидела рядом с Лиамом и крепко прижимала к себе сумку с артефактом-ловушкой, при этом четко чувствуя, как Сурих бьется о стены новой темницы и не находит выхода. Впереди допрос древнего колдуна. Гида будет увиливать, сопротивляться изо всех сил, уверена, он уже продумывает стратегию, что именно нам сказать и предложить. Но этот мерзавец не знает, с кем имеет дело. Он раскроет все свои тайны. Третья часть сложного артефакта ждала своего часа в Друидере. Благодаря считывателю я без особых проблем извлеку нужную информацию. Глава 50. Показались крыши домов моего родного Друидера. Город медленно просыпался, сбрасывая с себя сонную хмарь, встречая новый день чисто вымытыми после прошедшего дождя улочками и запахами сдобы. «Предлагаю, прежде чем вы продолжите путь, отдохнуть, нормально поесть», — обратилась я к его величеству, когда Лора зависла над внутренним двором моего замка и начало плавное снижение. «Да, было бы неплохо». Я невольно покосилась на Бернарда, все такого же неподвижного. «Принца необходимо помыть, переодеть в чистое и накормить жиденьким супчиком, потому что магическая подпитка от Ульриха – это одно, а физическая пища – другое. Нас встречали мои люди, высыпавшие на лестницу перед замком. Грета и Ховард ждали в первом ряду. Стоило им увидеть меня, выходящую из короба под руку с Лемом, как на их лицах расползлись счастливые улыбки, парочка облегченно выдохнула. «Лидюшка!» – всплеснула руками экономка и, нисколько не смущаясь, забыв про этикет, крепко меня обняла. «Как вы? Все благополучно? Отощали-то как? Платье, вона, болтается. Кхм-хм». А это Ховард, насупившись, строго посмотрел на ключницу. Та мигом все поняла и отпустила меня, смущенно потупившись. «Простите, ваша светлость», — переживала сильно, «а как увидела вас целой, да невредимой, так и позабыла про все нормы приличия». Тут экономка краем глаза увидела моих гостей и, порозовев пуще прежнего, присела в реверансе. Следом за ней его величеству Ликону поклонились и все остальные. «Ничего, милая моя Грета», — улыбнулась я, — «прошу размести гостей, позаботься обо всех, как положено». «Все будет сделано, хозяйка, не сомневайтесь», — ответила женщина, довольно улыбнувшись, но тут же эту улыбку погасив. «На ночь останавливаться не будем, ваша светлость», — пробасил Ликон, поравнявшись со мной. «Позавтракаем, пару часов передохнем и полетим дальше». «Грета, слышала, в дорогу собери еды», — распорядилась я. «Да, ваша светлость», — кивнула та. После сытного очень вкусного завтрака я пригласила Ульриха к себе в кабинет. «Ваше Величество, поделитесь капелькой вашей крови», — хитро покосилась я на короля. «Зачем?» — спросил, но руку протянул безо всяких раздумий. «Вот что значит заслужить доверие». Я молча вынула два артефакта переговорника. Один был совершенно новый, второй принадлежал мне. «Не буду ходить вокруг да около, сразу скажу, что это переговорники. Вот этот я подарю вам. Возьму вашу кровь и привяжу артефакт к вам навсегда. Мои данные уже нанесены на одну пластину, всего пластин два десятка. То есть вы можете выбрать еще 19 человек и внести их в список ваших контактов. Таким образом сможете связываться с ними на любом расстоянии в любое время суток. Главное, чтобы переговорник был под рукой абонента. Но на сей момент позвонить сможете только мне. Полностью готовых к работе артефактов всего 5 штук. Один у меня, второй у вас, третий у моего главного артефактора, четвертый у Ховарда, пятый у Лема. Я сейчас вообще ничего не понял, стоило мне замолчать, покачал головой Ликон. Чуть позже покажу на практике, а пока дайте-ка вашу руку, ваше величество. Ульрих безропотно протянул правую ладонь, и я специально иглой проткнула подушечку его безымянного пальца. Крупная капля крови упала в приемник нежно-голубого цвета, расположенный в центре основной части магафона. «Готово. Теперь мне нужно внести вас в список моих контактов», и оставила кровавый отпечаток на одной из пластин своего магафона. «Мои данные уже есть в вашем переговорнике. Дальше. Пройдите к себе в комнату, я останусь тут. Как только доберетесь до места, нажмите вот на эту зеленую кнопочку», чтобы она полностью вдавилась в тело артефакта и сменила цвет с красного на зеленый. «Я у вас подписана как О, Йорк. Видите, магафон по мнению нейросети выглядит вот так, да. И что дальше?» Впервые за долгое время на лице Ульриха проступила заинтересованность. Оно и понятно, переживания за сыновей занимали все мысли старого короля, и я немного отвлекла его своей придумкой. «Узнаете», — загадочно улыбнулась я. Интерлюдия. Ульрих, ничего не понимая, но весьма заинтригованный, покинул кабинет маленькой герцогини и широкими шагами отправился в другое крыло маленького, но такого уютного замка Йорков. Ему тут нравилось все, от незамысловатого интерьера, до атмосферы размеренности и спокойствия, складывалось ощущение, что люди, тут обитающие, никуда не спешат, живут в каком-то своем мире. Толкнув тяжелую дверь, шагнул в просторную опочивальню и, немедля более ни секунды, нажал на красную кнопку с именем Адри. Один удар сердца и ее, кнопки, цвет сменился на ярко-зеленый. На этом все. Подождал еще немного. Тишина. Разочарованно вздохнув, Ликон собрался было вернуться в кабинет девушки, но неожиданно в переговорнике что-то затрещало, вжикнуло и громко следом. «Алло, ваше величество, прошу прощения», сразу не смогла ответить, отвлекли. Пальцы короля невольно задрожали. Чтобы вот так стоять и не знать, что молвить, у него подобного состояния отродясь не было. «Понимаю вас», словно прочитала его мысли девушка, он даже уловил в ее голосе теплую, добрую улыбку. «Непривычно, да, вы где-то в потайной комнате», прочистив горло, уточнил Ульрих, сам не веря в сказанное, оглядел стены, шагнул к двери, резко распахнул. Но в коридоре стояли только двое его гвардейцев, больше никого не было. «Ваше Величество», девушка, не выдержав, звонко рассмеялась, было такое ощущение, будто она сидит прямо внутри круглого артефакта, я у себя в кабинете. «Не верите, это невероятно», пробормотал Ликон, внимательнее рассматривая серебряный магафон. «Как далеко могут находиться беседующие друг от друга?» деловито уточнил, взяв себя в руки. «Хоть на другом конце Эриды. Невозможно», и снова, как ни старался, глаза на лоб полезли. «Нет в мире ничего невозможного. Все ограничения лишь в нашей голове, ваше величество». «Я уже слышал от вас эту фразу», чтобы успокоиться, Ульрих налил в стакан воды и залпом его осушил. «На самом деле мыслить нестандартно очень сложно, но научиться можно», в голосе девушки не было и намека на улыбку. «Я с вами, леди Адри, с ума сойду, безумцы всех умней», шепнула герцогиня и сменила тему. «Я отключаюсь, и сразу же перезвоню, вы услышите жужжание, магафон завибрирует, Нажмете на мигающую красным все ту же кнопку с моим именем. Хорошо, кивнул король и услышал щелчок. Связь прервалась. И почти мгновенно, Ликон даже выдохнуть и собраться с мыслями не успел, переговорник вдруг заскакал и зажужжал в ладони, будто хотел выскочить. Перехватив артефакт покрепче, мужчина надавил на нужную кнопку и по комнате снова разнесся мелодичный голос ее светлости. На этом инструкция, как пользоваться магическим гаджетом, вами изучена. Я иду к вам, припечатал Ликон. Жду. Работа над усовершенствованием магафона ведется в штатном режиме. Мы никуда не спешим. Моя цель сделать так, чтобы собеседника никто третий услышать не мог. Это кроме задачи по расширению списка контактов. Король кивал в такт словам Адри, дождался, пока она договорит, и спросил то, что его интересовало больше всего. Я могу рассказать о переговорнике королю Наргалы, потому я вам его и продемонстрировала. Думаю, его величество гораздо охотнее пойдет на сделку, если вы пообещаете ему подарить 6 таких приборов. 6? Да, ровно такое количество будет готово через 2 недели. Сколько я вам буду за них должен? Нисколько. Человеческая жизнь бесценна. Спасите своего сына. Ульрих с Бернардом и охраной улетел дальше, в сторону Наргалы. А я, устало вздохнув, пошла спать. Прежде, чем браться за сложное дело, например, такое, как копание в мыслях злобного, сумасшедшего древнего колдуна, следовало как следует отдохнуть. Леди Элия, обратилась я к своей дуэнье, до того, как отправиться к себе, могу я вас кое о чем попросить? Да, дорогая моя, кивнула леди Бакри, не могли бы вы набросать пару вариантов приглашений на свадьбу? Конечно. А кто вступает в брак? Уточнила она. Я и Лем. Женщина вскинула голову и, довольно улыбнувшись, одобрительно заявила. Все правильно, девочка моя, как по мне, ты сделала верный выбор. Впереди непростое путешествие, и уделить толику времени любви жизненно необходимо. Любовь даст тебе крылья и откроет второе дыхание, когда будет казаться, что сил больше не осталось, укажет путь в непроглядной тьме. Я улыбнулась и шагнула к старушке, чтобы мягко ее обнять. И еще кое-что, шепнула она, посмотрела мне в глаза и добавила. Даже не думаю ходить за осколком в гордом одиночестве. Неужели на моем лице написаны все мои планы? Я тебя очень хорошо изучила. Ты не хочешь напрасных смертей, потому намереваешься пойти сама. Но запомни навсегда простую истину. Когда твою спину прикрывают надежные соратники, победа дается куда легче. Тут я бы поспорила, но снова решила промолчать. Глава 51. Интерлюдия. Ульрих мало за что искренне волновался. Его беспокоило не так много вопросов в последние годы. В круг таких забот входило процветание Ликонии и благополучие близких ему людей, коих можно было пересчитать по пальцам одной руки. Король стоял у узкого окошка и задумчиво глядел на проплывающие внизу земли Наргалы. Они покинули столицу маленькой, но очень сильной страны, всего час назад. Смысла задерживаться Ульрих не видел. Если вода из оазиса Эпика не помогла, то уже ничего не поможет. А Бернард все так же не приходил в себя и почти не подавал признаков жизни. Лаэрия ускорилась и поднялась еще немного выше, и теперь рядом с ними проплывали перистые облака. Никогда бы не подумал, что сможет вот так смотреть на мир, с высоты птичьего полета. Их путь лежал в столицу Аскалы. Было решено, что они заберут Карла и доставят его в Друидор, где сын решит судьбу своей матери. Мысли вернулись к Гадра, правителю Наргалы и хранителю места силы в сердце пустыни. «Ты когда-то сильно мне помог, Ульрих, брат мой», — на просьбу гостя ответил невысокий мужчина с густой рыжей бородой. Тонкий золотой обруч украшал лысую голову с внушительной татуировкой на затылке, но за тот случай я уже расплатился. И сам понимаешь, Бернард слаб телом, боюсь, он не выдержит лечения водой из оазиса Эпика. «Я хочу рискнуть», — спокойно заявил Ульрих, помолчал немного, сложил пальцы домиком и положил сверху гладковыбритый подбородок. Видя, что Гадра собрался ему мягко отказать, решил зайти с другой стороны. «Интересные письмена у тебя на голове. Да, их значение, которое является тайной, передается в нашем роду из поколения в поколение. С чего вдруг такая заинтересованность? Это фиррейский, проще фирский, не так ли?» «Да, ты наверняка встречал их алфавит в древних свитках». Не стал отрицать очевидное Гадра. «А что, если я скажу, что приблизительно понимаю смысл первого круга?» Вскинул густые брови Ульрих. Правитель Наргалы ощутимо напрягся, качнулся к собеседнику, вперев взор светло-зеленых глаз в бесстрастное лицо Ликона. «Откуда?» «Живет на севере одна девушка, герцогиня. Зовут ее Одри Йорк. Йорк, Гадра задумался, наморщив лоб, наследница герцога Даниэля, род Эмирета, да. Дальше, как эти печати связаны с потомком Йорков? Она знает фирский в совершенстве, кое-чему научила и меня. В общем, с их помощью юная магиня творит такие вещи, что я иногда думаю, что ее светлость знает куда больше, чем может сделать, поскольку ей не хватает ресурсов и времени. Погоди, вскинул руки рыжебородый, встал со своего кресла, прошелся туда-сюда, затем, резко остановившись, вопросил, и что же написано в первом круге, и провел указательным пальцем по своей татуировке, по внешней строчке. Сила Роденгаллов да сохранит дар богов от зла, откроет путь в сердце эпика. С каждым произнесенным Ульрихом словом Гадра ощущал все возрастающее напряжение. Шутка ли, маршрут к оазису открывается тому, кто сможет прочитать вытатуированное на его затылке? Правда, надо на фиерийском и в конце необходимо добавить ключ-активатор, но, когда-то в детстве маленький Гадра поинтересовался у отца, почему важное, а именно татуировку, видят все, кому не лень, и получил странный ответ, не нам идти против воли богов, они завещали, если найдется тот, кто поймет смысл начертанного, то он достойный ему откроется путь к оазису силы так же, как тебе, хранителю, значит, сможет испить целебной водой и продлить свою жизнь на несколько десятков лет, излечиться от страшного недуга, помочь кому-то из родных, сын, мы хранители, но не собственники эпика, потом для меня идет некая тарабарщина, голос Ульриха вернул Гадра в реальность, того, что ты перевел и так слишком много, правитель Наргалы пригладил пышную бороду и перестал хмуриться, но леди Йорк точно смогла бы перевести текст до конца, откуда она знает фирский, от них же, а во, становится все интереснее, я бы сказал, чем глубже в лес, тем зубастее волки, усмехнулся гость, удиви меня, хмыкнул хозяин кабинета, глянь, на стол легла круглая серебряная бляха, испещренная вязью символов. Что это? Голос чуть не подвел Гадра, он, не спеша, взял в руки предмет и стал внимательно его осматривать. Артефакт, да, леди Йорк называет его по-простому переговорик, и у него есть другое название, несколько странное на мой субъективный взгляд, магофон, и что он делает? А давай я лучше один раз покажу, рассказывать долго и путано, я и сам не уверен, что способен повторить то, что услышал от леди Одри. Позволь и, перехватив из рук Гадра переговорник, нажал на красную кнопку. Оба короля замерли в ожидании, один внутренне радуясь, что снова услышит мелодичный голос маленькой герцогини, другой в недоумении, что за артефакт такой, практически без внешних магических проявлений. Алло, ваше величество, добрались, все благополучно, рыжебородый король неверяще, приоткрыв рот от изумления, уставился на говорящий артефакт. «Все хорошо, ваша светлость. Вот, на встрече с его величеством Гадра, демонстрирую ему ваш переговорник. Как дела в Друидере? Готовимся, всего одно слово, но как много в него было заложено. Добрый день, ваше величество Гадра. Рада познакомиться с вами, пусть и таким необычным способом». Экхэм, отмер правитель Наргалы, под настойчивым взором черных глаз Ликана молвил. «И я рад, да, несомненно, рад, леди Йорк. Знавал вашего отца и деда, замечательные были люди. Ледюшка, вас срочно зовут в артефакторную мастерскую», донесся до них чей-то женский голос. «Прошу простить меня, ваше величество», обратилась к ним двоим герцогиня, «спешу». «Конечно, ваша светлость, не смею вас задерживать. Позвоните мне сами, как освободитесь, и будьте осторожны, берегите себя». Правителю Наргалы показалось или он услышал в голосе сурового Ульриха первого ласковые нотки, «Не-е, быть того не может». Связь прервалась, в кабинете стало тихо, «Я проведу тебя в сердце пустыни, отмер рыжий король, а взамен, 6 таких артефактов будут твои, их уже мастерят и доставят сюда ровно через 2 недели, с его помощью ты сможешь связаться со мной, даже если между нами окажется целый океан, по рукам, и я бы очень хотел познакомиться с леди Йорк». Вдруг добавил Нгалу, «Думаю, случай непременно представится. Ты же получил мое письмо», резко сменил тему Ликон, «и все еще думаю над содержанием», кивнул Гадра и вернулся за стол, «но на мое участие в предстоящем действии точно можешь рассчитывать. Магия умирает, а если все на самом деле так, как ты говоришь, и без того осколка наш мир погибнет, то я в стороне не останусь». Тем же вечером его величество Нгалу возглавил отряд. 5 человек на верблюдах отправились в непростое путешествие. К концу третьего дня Ульрих настолько утомился, что пустыня стала ему сниться. А вот его венценосный собрат выглядел на зависть бодрым и веселым. Золотистые дюны простирались до самого горизонта. Желтое море казалось бесконечным. Солнце беспощадно жгло, каждый вдох давался с трудом, горячий воздух опалял глотку, вызывая нестерпимую жажду. А ночи? О, ночи были настолько холодными, что буквально вымораживали не только тело, но и душу. Утром четвертого дня, словно мираж, перед ними вдруг возник тот самый волшебный оазис. Озеро, окруженное кольцом высоких пальм, притягивало уставшие взоры всех путешественников своей сапфировой синевой. Тут и там сладко благоухали пышные цветы. Бернарда в тот же вечер под гортанное пение его величества Гадра напоили колдовской водой и трижды окунули в озеро. Почему Бер никак не отреагировал? Разве что побледнел еще сильнее. Время, друг мой, всему свое время. У каждого свой путь к исцелению, пространно ответил хранитель. Затем путь назад, почему-то оказавшийся в полтора раза короче. Не понял, прищурился Ликон. И не нужно, отзеркалил Нгалу. И вот они летят в Альвер, а Бер так ни разу и не открыл плотно сомкнутые веки. Ваше Величество, вдруг окликнул один из телохранителей, сидевший неподалеку от Бернарда. Мне не привиделось, его высочество только что пошевелил пальцами левой руки. Мигом отвернувшись от окна, Ульрих подошел к лавке, на которой лежал его ребенок. Вроде все было так же, но щек едва-едва коснулся румянец, и дыхание стало ровнее, глубже. «Давай, сынок, ты нужен мне». Ликон-старший, сев подле, сжал холодную ладонь принца, опустил голову и задумался. Изначально Ульрих сомневался, спасать ли мир в компании Кимбелла и еще кучки героев, а уж когда слег наследник, а за ним и младший, так и вовсе все сомнения отпали, ему банально некому было доверить страну. Стоит оставить трон ненадолго, налетят стервятники, начнется грызня, пострадают ни в чем не повинные люди. А теперь, узнав Адри лучше, Ликон-старший не мог позволить ей отправиться за осколком без своей поддержки, следует прикрыть хрупкую герцогиню. Она нужна этому миру куда больше, чем он. Отец, едва слышно выдохнули рядом. Старый король резко вскинул голову и встретился с карими глазами сына. Глава 52. Я, как загипнотизированная, смотрела на артефакт-ловушку, не в силах совершить и шагу. Рядом со мной никого не было. В этом деле группа поддержки совершенно лишняя. Никто, возможно, только Ульрих или старые хранители смогли бы нырнуть в память злобного Гидосуриха. Но на данный момент поблизости ни одного подходящего кандидата. Стоит признаться самой себе. Я боюсь испачкаться настолько, что отмыться уже не смогу. Как там говорилось в пророчестве, придет она, посланница богов. Сквозь тысячи дорог, сквозь сотни воплощений, шаг первый и второй, за ним последует и третий, и снова боль, и кровь рекой, и снова страшный бой, не хочу крови и битв тоже, мой удел мастерить артефакты, облегчая жизнь людям, я хочу видеть мирное небо над головой, хочу, чтобы дети не знали горестей, но, увы, без осколка магического ядра этот мир обречен, потому придется поступиться своими желаниями и сделать, что должно. С трудом оторвав взор от ловушки, подошла к окну, отомкнула задвижку и распахнула створку. Передо мной как на ладони лежал друидар, город спал и видел сны, за ним плотной стеной возвышался завороженный лес. На небе ни облачка, ярко светила луна, подмигивали звезды. Летний ласковый ветерок ворвался в помещение и мягко поцеловал меня в щеки, пригладил волосы и полетел дальше. Царство безмятежности, где правит любовь, дружба и верность. Во всяком случае, люди, живущие на моих землях, стремятся именно к этому. Сто пудов я идеализирую человеческую природу, но ведь мечтать не вредно, не так ли? Ладно, ладно, выдохнула я, вернулась к столу, подхватила ловушку и третью часть артефакта, сложила их в сумку и решительно вышла в коридор. Добралась до башни, закрылась на ключ в своей комнате, отодвинула шкаф и отправилась дальше по потайному ходу. Крышка люка отлетела в сторону, и я вылезла наружу, на освещенный лунным светом пятачок земли. Варлоки уже ждали, готовые сопроводить меня куда угодно. «Далеко не пойдем», — улыбнулась черному, погладила его по покатому лбу и взобралась на широкую спину. «Отвези меня туда, где я впервые столкнулась с феей. Эра». Потребовалось всего пара минут, и вот мы стоим неподалеку от того самого дерева, рядом с которым Дарин разместил горшочек-ловушку. «Хорошо», — сама себе кивнула я, спешилась и, подойдя к шероховатому стволу, села на траву, устилавшую землю густым ковром. Хорошее место. Здесь я получила силу, благодаря которой смогла так много сделать для своих людей. Размяла шею, прокрутила суставы рук и плеч, после нахлобучила третью часть сложного артефакта, название он тоже носил неказистое, считыватель, эдакий серебряный горшок, на голову. Положила на колени артефакт с заключенной в него сущностью и выдохнула, мысленно собираясь с духом. «Мои варлоки взяли меня в кольцо, готовые защищать свою хозяйку, пока я буду работать с воспоминаниями древнего колдуна». Кивнув им в знак благодарности, нажала на кнопку в центре шлема, затем активировала печати, выгравированные на ловушке, и приготовилась принимать информацию. Закрыла глаза, у меня всего минута, пока оба артефакта синхронизируются, чтобы сосредоточиться на предстоящей непростой задаче. Вдох-выдох. 1, 2, 3. Начали. Громкий щелчок, и вот я парю в черной пустоте, тут было жутко холодно, невольно застучало зубами, усилием воли удалось взять себя в руки и прислушаться. Сначала тишина показалась абсолютной. Через минуту, когда я подумала было, что считыватель не работает как положено, громыхнуло так, что заложило уши. «Кто ты?» Я не сразу пришла в себя, вроде простой вопрос, но заданный с такой лютой ненавистью, что я невольно растерялась. Сжав ладони в кулаки, решила промолчать. «А-а, ты ли это, легион? Чего хочешь, тварь?» Требовательно вопросил все тот же мужской, полный неприкрытой злобы голос. Перед моими глазами тьма постепенно истончилась, и я смогла рассмотреть, где же очутилась. «Мне нужно совсем немного», — спокойно ответила я, — «только узнать, где врата». «А зачем тебе?» — фыркнуло существо, и я, наконец, увидела Суриха. Колдун завис в паре сотнях метров от меня, его серое лицо застыло в гримасе презрения, а красные без склер глаза пугали светившейся в них жаждой крови, моей крови. «Что мне за это будет, легион?» «Ничего», — равнодушно пожала плечами. «Возвращайся туда, откуда пришла», — бросил гида и собрался раствориться. «Жаль, если бы добровольно согласился сотрудничать, то тебе не было бы так больно», — наигранно печально вздохнула я, и, не дав ему и секунды на размышление, зачитала. «Ладураса и Сашами рук, Ердагида Сурих Бяк Шалаосим, что ты там бормочешь?» Проорал гида, рванул ко мне, но врезался со всей дури в невидимую стену, вдруг возникшей между нами, а я, не спеша, продолжила зачитывать древние заклинания. Символы, нарисованные на моем шлеме, сияли все ярче, я ощутила, как в центре груди разгорается солнце. Нестерпимый жар стремительно охватывал каждую клеточку моего тела, и пусть оно, тело, было эфирным, но боль оказалась вполне реальной. «Дуу!» — выкрикнула я, собрав всю свою волю в кулак. Непрошенные слезы потекли по щекам, оставляя высохшие соленые дорожки. «Тварь! Мразь!» — орал Сурих, которого охватило синее пламя, магический огонь, созданный заклинанием, вгрызался в его кожу, шел дальше до самых костей. Чародея корежила, сжимала и выгибала, он уже не кричал, а просто беззвучно раззявив рот, смотрел точно на меня. Мне не было жаль колдуна, он заслужил то, что вскоре с ним произойдет. Дело в том, что гида сейчас мучительно умирает. Он исчезнет навсегда, не сможет отправиться на перерождение, энергия, которой полна его душа, растворится в магическом фоне этого мира, а убиенные им невинные люди наконец-то обретут покой. Жесточайший из возможных приговор, который я ему вынесла и сама же привела в исполнение. Белый ослепительный свет заполнил тело Суриха. Секунда, вторая, и темный маг буквально взорвался на мелкие частицы, ослепив и полностью меня оглушив. И в то же мгновение, как только меня коснулись первые капли того, во что превратился дух гида, перед моими глазами встали картинки из его жизни. Я старалась абстрагироваться, не воспринимать близко к сердцу то, что видела. Но как же было тяжело. Сурих когда-то тоже был ребенком, и то, что вытворяли с ним его родные отец и мать, никак оправдать не выйдет. Вот кто посадил то черное зернышко в душу ребенка. Вот откуда берет начало та дикая злоба и жажда поработить всех на земле. В итоге гида Сурих стал психически нездоровым колдуном и свихнувшийся маг, убив родителей, тем не менее продолжил изыскание своего чокнутого отца. Темный гений с неограниченными возможностями. Сурихи были богаты, купить рабов, принести их в жертву, расплюнуть. Перед моими глазами пролетали ужасные картины, и все это с точки зрения самого гида. Я чувствовала его наслаждение мучениями людей, как он упивался властью над ними. Лица детей, женщин, стариков, молодых, но в край изможденных мужчин, прорубавших каменные стены, чтобы прогрызть путь в сердце горы. Каждый звук, каждый вздох, каждый стон, все отпечаталось в памяти изувера, как кровавый след на свежем снегу. Сурих не ощущал вины или сожаления, лишь безмолвное удовлетворение. Он знал, что ритуал, многожды повторенный, приведет в его мир истинного бога, и станет он его последователем, укажет неразумному человечеству путь к истине. Черная магия требовала все больше жертв. В итоге сосудов, запечатанной в них заговоренной кровью, стало слишком много, и часть пришлось спрятать до поры до времени, ибо они могли однажды пригодиться. Поток воспоминаний Гидосуриха я решила оборвать сразу же, как узнала то, что мне было нужно, и, взяв себя в руки, резко сдернула с головы шлем, отбросив его далеко в сторону. «Арр!» – простонала я, качнулась вперед и опорожнила желудок. «Противно, боже, как же мне плохо!» Бессильно завалилась на бок, замерла неподвижно. «Теперь ты знаешь, ше, маленькая Адри, куда вам идти?» Я с трудом разлепила свинцовые веки и увидела над собой зависшую фею. Гора пала, выдохнула непослушными, дрожащими губами. В ее недрах на одном из уровней спрятаны кувшины с кровью сотен людей. Там же, только куда дальше, мы отыщем врата в бездну. Адри, если ты пойдешь туда одна, ты останешься в мире демонов навсегда, шепнула фея, пыльца с ее крыльев упала мне на грудь, а затем и на лицо. Я почувствовала, как тиски мучительной тоски и сожаления о тех, кого убил Сурих, сжимавшие сердце, чуть разжались. Открыть проход с нашей стороны теперь не проблема, но его еще необходимо будет закрыть. Глава 53. Мне так много дано, но и спрашивают за эту силу в той же мере. Вздохнула я и отвернулась от окна, чтобы посмотреть на сидевшую в своем кресле у камина леди Илью. Должна сказать, что в твоем случае Всевышний несправедлив, покачала головой женщина. Отчего же, все так, и это правильно. И, прищурилась старушка, и я не пойду одна. Криво усмехнулась я, это будет команда, я сделаю все от меня зависящее, чтобы снарядить эту группу людей по полной. Лучшие артефакты защиты и нападения, убойные дальнобойные игрушки, непробиваемая броня, даже аптечку первой помощи. Когда планируешь отправиться в путь, ведь чтобы снабдить всем перечисленным большое количество воинов, необходимо много времени. Фея сказала, что у меня 2 месяца на подготовку и после следует отправляться в дорогу. Этого совсем мало, нахмурилась Дуэнья. Мы с Дарином прикинули, сколько по времени занимает создание того или иного артефакта. И выходит, только 30 человек смогут составить мне компанию. Ты же понимаешь, бойцы должны быть наивысшего класса. И ты, кстати, вполне можешь остаться в Друидере, и без тебя мужики справятся. Я целитель, со мной у них будет больше шансов выжить. Так Ликона там за глаза хватит, фыркнула леди Элия. Он вроде как никуда не собирается, покачала головой я. Я уверена, в первых рядах стоять будет. Оба сына при смерти. Страну ни на кого оставить. Улих, мудрый правитель, и не будет так глупо рисковать. А не рискнет вообще, потеряет дом под названием Рида, возразила старушка, упрямо поджав губы. Да уж, поморщилась я. Тем не менее, хочу оставить выбор за человеком, все на добровольной основе. Ни один из моих воинов не получит приказа, только предложение. Вот увидишь, никто из них не откажется, улыбнулась старушка и встала. Пойдем поедим, время уже. Война войной, а обед по расписанию. Не могу не согласиться, усмехнулась я, миры разные, а мысли у людей сходятся. И да, я набросала парочку текстов пригласительных. Дату уже выбрали, прищурилась женщина, первой покидая мой кабинет, до оглашения приговора о Маниде. Я не хочу выходить замуж на фоне ее смерти. Карл не казнит мать, заявила Дуэнья. Как увидит ее, так сыновье сердце и смягчится. Ой, не знаю, леди Элия, она столько всего ужасного сделала. В любом случае пусть вопрос с королевой решится после того, как я выйду замуж. Время терпит, не так ли? Да, безусловно, кивнула старушка. Адри, уже поздно, пойду-ка я к себе. Адри, ты меня слышишь? Леди Бакри повысила голос, и я вернулась в реальность. Да-да, конечно. А что, уже вечер? Нет, милая моя, ночь. Женщина ткнула пальцем в распахнутое окно, где весело перемигивались звезд, а луна стыдливо прятала свой лик за полупрозрачной облачной вуалью. Ох, ничего ж себе, выдохнула я. Доброй ночи, пожелала Дуэнье, так и внула и, прежде чем покинуть кабинет, поинтересовалась. Ты до утра, как обычно? Нет, скоро тоже пойду, завтра у нас гости. Неужто Ульрих и Карл прибудут? Они самые, кивнула я, задумчиво рассматривая прототип автомата Калашникова, который я нарисовала на листе бумаги и теперь думала взять за основу будущего магического оружия. На еще одном листе была изображена ручная наступательная граната РГД-5 в разрезе. Ну, кликану я, кажется, привыкла. А вот Карла и его советника этих двоих век бы не видеть, честно призналась старушка и, пожелав мне спокойной ночи, тихо удалилась. Я же сложила чертежи в папку и спрятала ее в ящик стола. Долго ждать не пришлось. В дверь едва слышно дробно постучали и тут же бесшумно распахнули. Лем замер на пороге и смотрел точно на меня. На его губах расцвела легкая, озорная улыбка. Долго же леди Илья терпела, негромко сказал он, войдя в кабинет. Дольше, чем вчера. Уверена, она подозревает меня в нехороших, постыдных делишках. Я не сдержалась и рассмеялась. Шагнула в объятия Кенсингтона и прижалась щекой к его мускулистой груди. Мерный стук сердца, тепло, идущее от любимого мужчины, подействовали успокаивающе. Я смежила веки и глубоко вдохнула. Лем пах лесной травой и риннером. Купался? Да, сходили с ребятами, освежились, ответил любимый и положил подбородок мне на макушку, потерся. Список кандидатов я составил. Хорошо, вздохнула я. Такие молодые ребята, и многие ведь согласятся добровольно пойти с нами. А там демонов наверняка не один-два, куда больше. Я не могу запретить тебе думать обо всем этом. Прошу лишь, не накручивай лишнего. Ты слишком много на себя берешь. Звучит не очень. Правда, она такая, частенько неприятная. Угу, кивнула и откинулась в кольце его рук, чтобы посмотреть в серо-голубые глаза жениха. Я ведь одна собралась спасать наш мир. Знаю. Раз знал, то почему ни разу не заговорил со мной на эту тему? Потому что одна ты бы все равно никуда не пошла. И кто бы мне помешал? Никто, а что? И это твое благоразумие. Ты ни разу не самоубийца, реально оценила свою боевую подготовку. Она у тебя, если честно, оставляет желать лучшего. Ты не маг-разрушитель, тебе не подвластны дальнобойные заклинания. А бежать обниматься с демонами должен сказать такое себе удовольствие. Я не выдержала и рассмеялась. Кенсингтон тоже широко разулыбался. И вообще, лучше останься дома. Нет, я целитель и артефактор. А если у вас там что-то сломается, а если кто-то будет смертельно ранен, Ульрих справится с ранами. Но никто из вас не починит созданное мной оружие. Дарвин вполне способен. Он молод, ему еще жить да жить. И он неистинный. Как будто ты старушка, покачал головой Лем. Тут с какой стороны посмотреть, выдохнула я и с трудом сдержала зевок. Пойдем. Провожу тебя до опочивальни. Меня пугают темные круги под твоими глазами. Тебе стоит как следует выспаться. Первым в коридор вышел Кенсингтон, огляделся и только после этого позвал меня. Несмотря на то, что о помолвке всем уже было объявлено, оставаться наедине с женихом мне все равно запрещалось. По крайней мере, в открытую, потому нам приходилось искать возможности и встречаться тайно. Как воришки прошмыгнули за угол, а там по лестнице вверх к моей комнате. Доброй ночи. Пожелала я, Лем же оперся одной рукой о дверной косяк, преграждая путь, и навис надо мной. Магический свет от настенной лампы мягко осветил его суровое красивое лицо. Куда ты спешишь? Сам же сказал, выспаться следует. В горле от чего-то пересохло, сердечко, глупое, ёкнуло и забилось быстрее. А как же поцелуй на сон грядущий? Сладко буду спать, с улыбкой на устах. Ну, раз так, я быстро встала на носочки и чмокнула его в губы. Потянула за ручку двери, собираясь скрыться в комнате, но была перехвачена Кенсингтоном. Не понял, что это называется поцелуй? Поцелуи они ведь разные бывают, хитро прищурилась я. Ты пожелал сладко спать. Если бы я поцеловала тебя страстно, то ни о каком спокойном сне и речи быть не может, во всяком случае у меня. А вот такой чмоки-чмоки, самое то. Есть в твоих словах резон, серьезно покивал мужчина и отпустил мою руку. Я была разочарована, надулась, но Лем вдруг перехватил меня повыше, за локоток, и потянул на себя. И все так быстро, глазом моргнуть не успела, а уже плотно прижата к мускулистому телу. Как ты там сказала? Чмоки-чмоки, забавно звучит, но такое точно не для меня. И поцеловал. По-настоящему. Дыхание перехватило, по телу побежали колкие мурашки, стремительно сосредотачиваясь где-то внизу живота и превращаясь в жидкое пламя нестерпимого желания. Мир вокруг нас постепенно растворился, остались только он да я. Сердца бились в унисон, дыхание одно на двоих. Наши тела идеально подходили друг к другу. Руки Лема обхватили мои ягодицы и приподняли, чтобы прижать меня еще плотнее к себе, В этом жесте было что-то одновременно властное и нежное. Я совсем потеряла голову и забыла обо всем на свете, все тревоги и заботы отошли на другой план. «Я люблю тебя, Адри», — выдохнул, с трудом прервав поцелуй, «Лем». «И я тебя», — ответила я, припухшими от ласк губами. «Нам следует остановиться». «Угу». И потянулась за еще одной порцией сладостных ощущений. Я бы зашла куда дальше, но Кенсингтон, явно с трудом от меня оторвавшись, сделал резкий шаг назад, увеличивая дистанцию между нами. «Доброй ночи, Адри». «А я пойду, пожалуй, приму душ». И, не дожидаясь ответа, резко развернулся, стремительно растворившись в полутьме коридора. Глава 54. Лаири аккуратно припарковала наш короб в отведенном для него месте у стены внутри замкового двора. Тут же двери распахнулись и первыми наружу вышли гвардейцы Улиха, за ним стража Карла, и только после охранников на свет Божий явились оба короля, советник и принц. Я замерла неподалеку и пристально рассматривала Бернарда. Парень был бледен и страшно худ. Он стоял на ногах сам, да, опираясь на трость, но все же без поддержки кого-то со стороны. Более-менее удовлетворившись внешним осмотром, переключила зрение на магическое и просканировала его организм изнутри. Сверху вниз и медленнее, снизу вверх, подмечая, где могла бы помощь. Улих поработал с сыном на славу, но остались мелкие недочеты, и там нужна была иного толка работа, более ювелирная, что ли. В итоге наши с принцем взоры встретились, и я, шагнув ему навстречу, наплевав на этикет, ведь прежде надобно было поклониться королям, искренне сказала: «Ваше высочество, добро пожаловать в Друидор», и улыбнулась широко от души. Этот молодой человек прошел такое один из тысячи, способен вынести подобное испытание и в итоге выйти победителем. «Ваша светлость», — голос принца не дребезжал, но был непривычно глух, — «я все для вас сделаю, все. Моя благодарность не знает границ. Вы ничего мне не должны», — покачала головой, — «но я бы хотела с вами поработать, кое-что поправить. Я весь в вашем распоряжении», — криво усмехнулся парень, и я заметила, как на его лбу проступила мелкая испарина, да уж, тяжело ему. Вот и договорились. И, отступив от Берна несколько шагов, развернулась к остальным молча наблюдающим за нами мужчинам. «Добрый день, ваше величество Улих, ваше величество Карл», — сделала реверанс, после чего вежливо слегка поклонилась герцогу. «Ваша светлость, рада всех вас видеть вновь, и неважно, что кривило душой, и я рад, будто домой вернулся», — пробасил Ликон, подал руку и склонился к моей ладони, чтобы запечатлеть поцелуй вежливости в сантиметре от моей кожи. «Добрый день, леди Адри», — Карл был куда сдержаннее, а советник так и вовсе промолчал, лишь кивнул. «Пройдемте во дворец, думаю, можем прямо за обедом обсудить самые срочные дела», — предложила я. Никто возражать не стал. Стол в главной зале уже был накрыт, гости устроились на подготовленных для них местах. В воздухе чувствовалось некое напряжение, но мы пока все молчали. «Когда подали горячее», — заговорил Карл, — «леди Адри, где содержат мою мать?» И смотрит так в самую душу. И понятно, отчего именно такой вопрос прозвучал первым. Он сын и переживает за родного человека. Это и есть любовь, не так ли? В предыдущей жизни я так и не стала мамой, потому могла лишь догадываться о том, что испытывает Аманида к Карлу. Но вот понять чувства ребенка к родителю вполне была способна. Я обожала своих родителей. Эх, как они там, без меня. Надеюсь, с ними все благополучно. Как хорошо, что я у них не единственный ребенок. Также я доподлинно знала, что в других своих воплощениях родителям бывать мне точно доводилось, но только те эмоции скрывались за глухой непрозрачной стеной, в отличие от иных воспоминаний таких, например, как умение оседлать коня, или сделать сложную операцию на сердце, запросто, особенно когда ты светлый маг. Она здесь, во дворце, заперта в одной из гостевых комнат. Мужчина облегченно выдохнул, хотел незаметно, но у него не вышло. Все мысли бежали красной строкой по его хмурому лицу. Он думал, что я ее в темницу кинула. Хотелось, если честно, но здравый смысл победил. Не стоит обострять отношения между нами, и без того все на соплях держится. «Могу я ее навестить сразу же после обеда?» — последовал очередной вопрос. «Да, конечно, я не могу вам подобное запретить. Лукавите, ваша светлость», — посмотрел на меня Кэмпбелл. «В вашей воле запретить нам все что угодно на неподвластных его величеству землях». Слегка склонив голову к плечу, задумчиво поглядела на герцога. «Безусловно, могу, но не стану, не вижу в том никакого смысла. Ваше величество», — снова обратилась к Карлу, «Вы ведь проведете тщательное расследование, как и договаривались», — кивнул мужчина. «По итогам вынесу справедливый приговор». Ульрих, не скрываясь, зло усмехнулся, но как-то комментировать заявление Карла от чего-то не стал. И вообще, между двумя правителями чувствовалась некая напряженность, и несложно было догадаться, в чем дело. Аманида стала тем, кто привел Бернарда в лапы Сурриха. Без ее пособничества у злобного древнего существа ничего бы не вышло.